Глава шестая. В клубке извивающихся щупалец показался человеческий череп. Ровно посреди лба у него сияла дыра, как от пулевого отверстия. Секунды позже я заметил другой череп с проломленным виском. Похоже на то, что кто-то прятал в канализации трупы. Но в итоге мертвые не успокоились, а запустили процесс формирования новой сущности. Некросоздание, так сказать. Разумеется, чтобы это произошло, необходимо вмешательство магии. Но не всегда это должно быть заклинание. Возможно, где-то существовала аномальная зона, возникшая как побочка от совершенно другого заклинания. Может, даже милого и доброго, но неправильно сработавшего. Ну или сами трупы были не совсем простые. Например, бастарды с толикой благородной крови. Размышлять дальше я не мог, времени не оставалось. А тварь тянула щупальцами ко мне. Я резко вытянул руку в перчатке и ударил силовой волной прямо в центр некромонстра. Не надо было так сильно. Куча разлетелась, как лопнувший пузырь, обдав меня зловонными брызгами. Пол оказался усеян какими-то несвежими пакетами, обрывками бумаги, волосатыми клубками. Трубные засоры и еще кости, человеческие. Я узнал большую берцовую кость, грудину, еще один череп, уже третий по счету. Над моей головой что-то едва слышно прошуршало, и по стене тоже мелькнула тень. Теневые сущности? Вместе? Череп на полу вдруг подпрыгнул на месте и начал выбивать челюстями дробь, и мусор стал быстро собираться вокруг него, слипаться в зловонную кучу. Ах, вот оно что! Симбиоз целой своры теневых сущностей и нескольких проклятых человеческих душ? Ну что ж, попробуем скорректировать тактику боя. Я прицелился и снова ударил перчаткой. И снова вонючий некроконструкт разлетелся во все стороны грудой ошметков и мусора. Теперь главное — не дать ему собраться опять. И я врубил фонарик на полную мощность, выжигая и разгоняя теневых сущностей. Они метались по потолку, по стенам, прятались в трещинах. Но нигде им не было спасения. Не жалея маны, я тратил заряд фонарика по полной. Ничего, патронтаж на поясе, подзаряжу, когда понадобится. Моя идея сработала. Большинство сущностей погибли от луча моего фонарика. Немногие выжившие ушуршали куда-то далеко. Оставались только черепа, но теперь они не представляли угрозы. Ведь повелевать им больше было некем. Однако я решил позаботиться и о черепах, чтобы в будущем они снова не создали такого же монстра. Поочередно поднимал каждый из них, шептал простое, успокаивающее мертвых заклинание и потом резко сдавливал перчаткой, превращая череп в мелкую труху. «Покойтесь с миром, неизвестные бедолаги!» Бой был закончен. Я победил. Куча дерьма снова стала просто кучей дерьма. Я достал из патронташа один газырь с маной, дозаправил фонарик до максимума, остатки направил в перчатку. «Ладно, путь свободен. Двигаюсь дальше. Я отсчитал 42 шага от решетки вглубь коридора. Остановился и осветил стену справа от себя. Да, где-то здесь. Легонько ударил магической волной в швы кладки. Посыпались кирпичи. За спиной раздался ужасный хохот, но я даже не вздрогнул. Это гримаса маски, созданная специально для незваных гостей. Меня она знает, потому ничего не сделает. А чужих могла бы по-настоящему свести с ума. Маны в нее я тогда много влил, хватило бы лет на 100. Дверца сейфа с наборным замком. Кручу колесики, устанавливая даты рождения мою и Мишани. Код такой простой, потому что главная защита в другом. В сейфе стоит магическая ловушка, и запаролена она под кровь нашего рода. Из дверцы со щелчком выскочил маленький язычок. Я приложил к нему большой палец, почувствовал легкий укол, даже легче, чем когда берут лабораторный анализ из пальца. В двери снова щелкнуло, и она открылась. В свете фонарика тускло блеснули плотно упакованные пачки денег. А куда же я их все положу? Ну, сначала в карман плаща. Я стал набивать боковые карманы пачками синеватых марок и крупных белых фунтов. Оглянулся, посветил фонариком. В куче мусора разглядел более или менее чистый пакет. Противно. Но что делать? Сам виноват, не подумал заранее. Я встряхнул пакет и уложил оставшиеся наличные туда. Одна ручка пакета была надорвана, пришлось завязать узлом. Ладно, добраться до гостиницы сойдет. А вот с Маной все было проще. В нижнем отсеке сейфа лежала серебристая фляга с очень удобными ручками и ремнями. Немецкая работа. При желании флягу можно нести на спине, как рюкзак. Я вытащил ее на пол и попробовал приподнять. Тяжело, но терпимо. Далее наступила очередь длинного футляра из черной кожи. Внутри его содержался набор всяких нелегальных эликсиров. Алхимические снадобья, суррогаты, запрещенные составы. Магия тени, отвечающая за скрытность, невидимость, подслушивание, подглядывание, проникновение, взлом. В общем, полный набор шпиона и афериста, а также хакера Лунасети. Такие наборы разрешается использовать только агентам имперских спецслужб, но на самом деле подобные имеются в доме почти любого аристократа. Ведь каждый род имеет свои секреты, которые порой приходится тщательно скрывать. Я предусмотрительно не забивал деньгами внутренний карман плаща и теперь сунул туда кожаный футляр со снадобьями. А сейчас главное. Я взял фонарик в левую руку, направил его в опустевший сейф. Прикрыл глаза и сосредоточился только на зеленоватом свете фонарика. Начал водить им вверх-вниз, потом вправо-влево. Есть! В зеленом свете мелькнуло что-то красное. Я быстро протянул правую руку и схватил за краешек. Маска сопротивлялась, как ретивая лошадка, которую хотят взнос сдать. Если бы не перчатка, меня просто ошпарило бы, а потом оторвало бы руку. Я осторожно вынул маску, разглядел, ласково погладил. И она отозвалась мелкой дрожью, узнала хозяина. Очень хотелось надеть, примерить прямо здесь, но пока не время. Пора было выбираться наверх. Такси ждало на оговоренном месте у насосной. Я чуть опаздывал, а потому водила уже начинал нервничать, поглядывая на часы. Вдобавок, время чарующего заклинания заканчивалось. Он уже сам удивлялся, почему бросил предыдущего клиента, чтобы возить меня. А когда увидел меня в плаще с раздутыми карманами, с грязным пакетом в руках и большой флягой за спиной, то совершенно обалдел. Пришлось потратить еще капельку маны, чтобы повторить заклинание. Заодно добавил эффект, который подтирает память. Совершенно незачем постороннему таксисту помнить кривоносого узкоглазого чудака, у которого изо всех щелей вываливаются пачки денег. Вмиг подобревший таксист сам вызвался прикупить для меня новую сумку и чемодан. А заодно я решил сменить мой пропахший гардероб. Магазин выбрали приличный, на Невском. Из магазина же таксист позвонил и заказал для меня номер в «Империале». Гостиница, популярная у иностранцев, особенно у немцев. «Номер люкс для зарубежного гостя». «Что? Его имя?» Таксист замешкался, взглянув на меня. «Барон де Шарвиль», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Помнится, был у меня знакомый француз с такой фамилией, не слишком знатный, из младшего рода, но сам по себе очень интересный человек. Путешественник, историк, археолог. Сгинул, бедняга, где-то в джунглях Юго-Восточной Азии. Кстати, а ведь неплохая идея. Такой образ мне бы сейчас вполне подошел. Французский путешественник, много лет исследовавший Азию, а теперь неспешно возвращается домой через Россию. Пожалуй, такую легенду и возьму на вооружение». Я глянул на таксиста. Заклинание действовало. Он был увлечен дорогой, не обращая на меня внимания. Я потихоньку вытащил из-за пазухи маску и погладил ее. Разложив ее на раскрытых ладонях, быстро нагнулся, словно умываясь. Маска слилась с моим лицом, а я шептал древние слова, в подробностях представляя себе образ барона де Шарвиля. Я чувствовал себя куском пластилина, из которого маска лепила новую личность. Весь процесс занял не дольше минуты. Таксист ничего не заметил. Я глянул на себя в зеркало заднего вида. Вполне неплохо получилось. Потом в гостинице окончательно доведу до ума, добавив последние штрихи к новому образу. Машина остановилась у шикарных колонн «Империала». Достойный отель, хотя я предпочел бы все же «Англитер», более привычный для богемной элиты. Но там в последнее время стало слишком много зевак и прессы. Почему-то модные поэты и художники взяли моду сводить счеты с жизнью в его номерах, а внимание прессы мне совершенно не нужно. Я протянул водителю 2 10-фунтовые купюры. Водитель смутился, залопотал что-то про сдачу и даже полез в карман. Сдачи не надо. Я вышел из салона и впервые за последние дни улыбнулся. Пусть до победы еще очень-очень далеко, но первый шаг сделан. Теперь я не безоружен, у меня есть деньги, запас маны. А еще, наконец-то, я не полный урод. Хоть и не взаправду, а с помощью магии маски. Это как протез для безногого, но ведь лучше протез, чем ничего. Со временем я отращу настоящую ногу, верну все, что мне причитается по праву, и виноватые ответят за свои поступки. Клянусь кровью древнего рода Чаровских. На мраморные лестничные ступеньки империала поднялся уже не безобразный оборванный урод, а высокий француз с загорелым лицом в дорогом дорожном костюме. Портье с двумя носильщиками немедленно бросились ко мне. «Господин де Шарвиль, добро пожаловать, рады приветствовать у нас». Я кивнул, небрежным движением указал на чемодан и плотно набитую сумку. Спросил по-французски, смогу ли я расплатиться фунтами или немецкими марками, и сообщил, что очень устал, что мне очень нужны ванна и ужин. Через пару минут я уже входил в лифтовую кабину отеля, а еще через минуту портье распахнул передо мной дверь номера. До сих пор мне удавалось прикидываться чистым с помощью магии, но видит Бог, как сильно я мечтал о настоящей ванне или хотя бы душе. Первым делом я сбросил одежду и отправился в объятия теплых водяных струй. Ванна почти сняла усталость этого трудного дня. Я вытерся и подошел к зеркалу, чтобы заняться своим новым лицом основательно. Да, я уже и так неотличим от настоящего Шарвиля, но хотелось добавить какую-то изюминку. Может, прикинуться наивным простофилей? Только подумал об этом, как маска приобрела придурковатые выражения. Нет, слабо сочетается с ученым-археологом. А может, стать дамским угодником? В глазах промелькнула искорка, на которую клюнула бы каждая женщина. Нет, тоже не подходит. Такой парень не пропадал бы месяцами в джунглях, в обществе потных носильщиков вместо городских красавиц. Я перебрал еще несколько вариантов, но в конце концов все отверг. Пожалуй, не нужно ничего добавлять и переигрывать. Останусь тем, как я сам представляю себе моего знакомого француза. Невозмутимый, повидавший мир, аскет, устойчивый к любым соблазнам. Полный истории о древних кладах и чудесах Востока. Загадочный, конечно же, это обязательно. И уже слегка уставший от мирской суеты. Возможно, ищущий какую-то высшую духовность. Например, немало слышавший о загадочной русской душе и теперь пожелавший сравнить ее с душой азиатской. Я взял фонарик, настроил на режим познания сути вещей, открытие правды. Посветил на свое лицо со всех сторон. Отлично! Ни намека на подмену. Бытовая магия не имеет ни шанса против древнего артефакта. Да что там бытовая? Любая магия не пробьется сквозь маску. Все-таки это не простая магическая игрушка, а божественный дар основателю рода Чаровских. Я накинул на плечи халат, вышел в комнату. Оглядел интерьер. Все по-германскому строго, практично, основательно. Немцы редко приезжают в русскую столицу отдыхать или пялиться на старой церкви. Они приезжают в Питер работать, зарабатывать. Поэтому в центре комнаты возвышается солидный стол с яркой лампой. В углу стоит угловой диван и пара кресел перед журнальным столиком для переговоров. Шкаф и сейф в стене. Ну и бар, разумеется. Вот и вся обстановка. На столе газеты, ведомости, курьер, обозрение и, конечно, высшее собрание. Заглянул в спальню. Тут тоже без излишеств. Большая двуспальная кровать, рядом тумбочка с ночником. Вдоль всей стены раздвижной шкаф. Перед шкафом на полу плотно набитая сумка и чемодан, внутри которого моя фляга с маной. Я собирался полистать газеты, посмотреть, насколько глубоко спрут рода Химериных всунул свои щупальца в рычаги управления Российской империей. Но в этот момент раздался мелодичный звонок в дверь. Привезли ужин в номер. Только сейчас я вспомнил, что за весь день не съел и крошки. Я открыл дверь, впустив в комнату молодую горничную. Она катила перед собой тележку, на которой помимо аппетитно пахнущего ужина красовалась бутылка неплохого французского вина. Я уговорил девушку задержаться ненадолго, якобы хочу задать пару вопросов. Одно дело — лицо, совсем другое — внутреннее обаяние. Я ведь не создавал лицо красавца. И магию очарования не хочу применять. Попробую по-честному. Интересно, чего я стою в этом обличье как мужчина? Мадам, вы сногсшибательны! Я сходу пошел в атаку. Мне приходилось слышать о красоте русских женщин, но такого очарования, признаюсь, не ожидал. Девушка слегка смутилась, но не слишком сильно. Думаю, ей уже приходилось отбиваться от озабоченных постояльцев. Ну что ж, чем сложнее бастион, тем интереснее его штурмовать. «Я не мадам», — поправила горничная, продемонстрировав мне безымянный палец, на котором не было кольца. «Ах, вы не замужем! Тем лучше! Простите, мадемуазель, как говорят русские, девица!» Женщина потупила глазки и чуть покраснела. «Значит, уже не совсем девица. Прекрасно!» У соотечественниц сохранилось чувство стыда. «И как же вас зовут, прекрасная незнакомка?» «Лариса», — просто ответила горничная. А я тем временем налил в бокалы вина, и один из них протянул горничной. Поначалу женщина пыталась отказаться, но я был настойчив. Спустя 5 минут мы все-таки сидели рядом на диване и беседовали, подтягивая вино. «А вы хорошо говорите по-русски», — похвалила Лариса, едва пригубив из хрустального бокала. «О, если тебя с детства заставляют учить про лукоморье и белую березу, а твою няню зовут Ариша Родионовна, не захочешь — выучишь». Поначалу Лариса держалась зажато, но развеселый француз сразу сумел растопить лед недоверия. Я был в ударе, красиво врал про французский Вьетнам, Лаос и Камбоджу, про британскую Бирму, Сингапур и прочие султанаты, про испанские Филиппины и голландскую Индонезию. И, конечно же, с особым уважением про российский Сиам. Кстати, там, в Сиаме, мне и вправду приходилось раньше бывать. «Вы даже не представляете, Ларисочка, что это такое путешествие в непроходимые джунгли. Это совсем другой мир, дикие, непонятные нам нравы. А вы знаете, что у них свободная любовь и общие жены?» Я умышленно мешал русские слова с французскими, но она, кажется, все понимала. От моих рассказов про охоту на крокодила у горничной от удивления расширились глаза. Пикантности ситуации придавал тот факт, что я был в халате на голое тело. Я заметил, как она уже с интересом разглядывала меня. А я не прикрывался, даже наоборот. Рассказал, что в деревнях аборигенов все ходят голышом и спят все вместе. Лариса явно поплыла. И от вина, и от моих увлекательных рассказов, и от французских комплиментов. 5 лет! 5 долгих лет провел я в тех диких местах! Попробовал я еще один прием. Каждый знает, насколько русские женщины жалостливы. Совершенно без культурного общения. И практически без женщин, представляете? «Как, без женщин? Совсем?» — всплеснула руками Лариса. «Но как же так? Вы же говорили, что были эти голые, которые спали вместе и занимались при всех. Ну, этим. Как вы могли подумать такое обо мне? Чтобы я, барон Виктор де Шарвиль, разделил ложе с грязной аборигенкой? О, нет. Все эти долгие годы я думал о возвращении в Европу. И я даже рад, что первой европейской страной оказалась именно Россия, где горничными служат такие красавицы, которым место на подиуме или экране кинематографа». У мадемуазель Ларисы щечки были розовые, полные губки приоткрыты. Она глубоко дышала. Красивая грудь вздымалась под тонкой белой рубашкой отельной униформы. «А хотите, я покажу, как аборигены в Бирме ловят обезьян? Только вначале давайте выпьем. На брудершафт». Историю про ловлю обезьян я так и не закончил. Наши губы слились в сладком поцелуе. И отпускать друг друга мы уже не хотели. Упали на диван и, освобождаясь от одежды, погрузились в мир любовных ласк и страсти. Кстати, я не соврал Ларисе в главном. Для меня это действительно был первый секс за 5 лет.